Она видела ребенка с переломанными ручками, женщину с прилипшими к лицу длинными мокрыми волосами, испуганные лица кричащих людей, которые не умели плавать. Иногда ей казалось, будто среди утопающих ее отец и мать. С побелевшими губами они смотрели на нее, широко раскрыв глаза, и протягивали к ней руки. Может быть, то же самое переживала и тетя Пейшенс по ночам в своей спальне. Лица приходили и к ней, и она отталкивала их от себя. Она не хотела им помочь. Тетя Пейшенс по-своему тоже была убийцей. Она убивала их своим молчанием. Она так же виновна, как сам Джосс Мерлин, потому что она — женщина, а он — чудовище. Он привязал к себе ее плоть, и она не прогоняла его. Теперь на третий день ужас немного притупился. Мэри чувствовала себя совершенно равнодушной, старой и очень-очень усталой. У нее почти не оставалось эмоций. Теперь ей чудилось, что она все время знала, что в глубине души была к этому готова. Первое появление Джосса Мерлина на крыльце с фонарем в руках уже было предвестие, а стук колес дилижанса, умчавшегося по дороге, прозвучал как прощание. В прежние дни в Хелфорде шептались о подобных вещах. Обрывки слухов и сплетен, подслушанные на деревенских улицах, незаконченный рассказ, отрицательное покачивание головы. Но говорили об этом нечасто, и такие разговоры не поощрялись. Может быть, лет 20 или даже 50 назад, когда отец Мэри был молодым. Но не сейчас. И снова Мэри видела перед собой почти вплотную лицо дяди Джосса, снова слышала его шепот в самое ухо. «Ты раньше никогда не слыхала о тех, кто кормится кораблекрушениями?» Нет, она никогда раньше не слыхала о подобных мародерах. А тетя Пейшенс живет среди них уже 10 лет. У Мэри не осталось страха перед дядей. В сердце у нее было только омерзение. Он не человек, он зверь. Хищный зверь из тех, что охотятся по ночам. Теперь, после того, как она видела его пьяным и узнала, что он такое, он больше не может ее напугать. Ни он, ни его подлая банда. Все они гнусные твари, которые отравляют все вокруг. И она не успокоится, пока не добьется, чтобы их уничтожили, растоптали и стерли с лица земли. Не будет им больше жалости. Но есть еще тетя Пейшенс и Джем Мерлин. Он вторгся в ее мысли против воли. Он ей не нужен. У нее и так столько всего на душе. Не хватает еще думать про Джема. Джем слишком похож на своего брата. Его глаза, его губы, его улыбка. В этом-то и опасность. Мэри узнавала своего дядю в каждом его шаге, в повороте головы, и понимала, почему тетя Пейшенс 10 лет назад потеряла всякий разум. Очень легко было бы влюбиться в Джема Мерлина. До сих пор мужчины немного значили для Мэри. На ферме у нее было слишком много работы, чтобы обращать на них внимание. Многие парни улыбались ей в церкви и ездили с ней на пикники во время сбора урожая. Однажды сосед после стаканчика сидра поцеловал ее за стогом сена. Это было очень глупо, и Мэри с тех пор обходила его стороной, хотя сосед был вполне безобидный и через 5 минут уже позабыл про этот случай. И вообще, она давно решила, что никогда не выйдет замуж. Она накопит денег и будет работать на ферме как мужчина. Когда она наконец уедет из Ямайки и поселится с тетей Пейшенс, вряд ли у нее будет время, чтобы думать о парнях. И тут, само собой, перед нею снова возникло лицо Джема, заросшего щетиной, как бродяга, и его грязная рубашка, и его нахальный взгляд. Он не умеет быть нежным. Он грубиян. Он бывает очень даже жестоким. Он вор и враль. В нем воплотилось все, чего она боится, что ненавидит и презирает. Но Мэри знала, что могла бы полюбить его. Природа не считается с убеждениями. Наверное, мужчины и женщины, как животные на Хелфордской ферме. Есть закон притяжения всех живых существ. Достаточно какого-то сходства кожи, прикосновения, чтобы их потянуло друг к другу. Этот выбор не зависит от рассудка. Животные не рассуждают, как и птицы небесные. Мэри не была лицемеркой. Она слишком долго жила близко к земле, рядом с птицами и зверями. Она видела, как они спариваются, рождают детенышей и умирают. В природе очень мало романтики, и Мэри не собиралась искать романтику в жизни. В своих родных краях она видела, как девушки гуляют с деревенскими парнями, держатся за руки, краснеют и смущаются, протяжно вздыхают и любуются отражением луны на воде. Мэри видела, как они уходили вдаль по длинной зеленой аллее за фермой. Ее называли «аллея влюбленных», хотя у стариков имелось для этой дорожки другое, более подходящее название. Парень обнимал девушку за талию, а она прислонялась головой к его плечу. Они смотрели на звезды и месяц. Или, если было лето, на огненный закат. А Мэри выходила из хлева, вытирая пот со лба, с испачканными руками, и думала о новорожденном теленке, которого оставила рядом с матерью коровой. Она провожала взглядом парочку, с улыбкой пожимала плечами и, придя на кухню, говорила матери, что не пройдет и месяца, как в Хелфорде снова будет свадьба. А потом звонили колокола. Разрезался свадебный пирог, и жених стоял на ступеньках церкви в воскресном костюме с умытым до блеска лицом и переминался с ноги на ногу. А рядом с ним невеста, вся в муслине, с завитыми по такому случаю волосами. Но проходил год, а то и меньше, и парень, возвращаясь, устал из поля, плевать хотел на луну и звезды и орал, что ужин подгорел, так и собаку не кормят. А красотка огрызалась с верхнего этажа, уже расплывшаяся и без кудряшек, зато со свертком на руках, который мяукал, как котенок, и не желал спать по ночам. Теперь уже никто не вспоминал про лунный свет на воде. Нет, у Мэри не было иллюзий по поводу романтики. Влюбленность — просто красивое название и только. Джим Мерлин — мужчина, а она женщина. Она сама не знала, что в нем ее влечет — руки, кожа или улыбка. Но что-то в ней откликалось на него. Одна только мысль о нем и раздражала, и волновала в одно и то же время. Эти мысли постоянно донимали ее, не оставляли в покое. Она знала, что должна увидеться с ним снова. Мэри еще раз посмотрела на серое небо и низко нависшие тучи. Если она хочет ехать в Лонстон, пора собираться. Мэри не стала придумывать объяснений. За последние 4 дня она стала гораздо тверже. Пусть тетя Пейшенс думает, что хочет. Если у нее есть хоть капля интуиции, она должна понять, что Мэри не хочет ее видеть. Пусть посмотрит на своего мужа, на его опухшие глаза и трясущиеся руки. И тогда она поймет. Выпивка снова развязала ему язык. Может быть, в последний раз. Его секрет раскрыт, и Мэри держит его будущее в своих руках. Она еще не решила, как использовать свое открытие, но спасать дядю Джосса она больше не будет. Сегодня она поедет в Лонстон с Джемом Мерлином, и на этот раз ему придется отвечать на ее вопросы. Пожалуй, он слегка присмиреет, когда поймет, что она никого из них больше не боится, что она может уничтожить их, как только пожелает. А завтра... Пусть завтра само о себе заботится. На крайний случай у нее всегда есть Фрэнсис Дэйви и его обещание. В тихом доме в Уолтернане она найдет покой и защиту. «Какой странный сочельник», — думала Мэри, шагая по восточной пустоши в сторону Ястребинного Тора, мимо холмов, возвышающихся слева и справа. В прошлом году в этот день она стояла на коленях в церкви рядом с матерью и молилась, чтобы им обеим было дано здоровье, силы и мужество. Она молилась о душевном покое, о том, чтобы мать подольше была с нею и чтобы дела на ферме шли хорошо. В ответ на ее молитву пришли болезни, бедность и смерть. А теперь Мэри осталась совсем одна в паутине жестокости и преступлений, под крышей ненавистного дома, среди людей, которых она презирает. И вот она идет по голой неприветливой пустоши, на свидание с конокрадом и убийцей. Нет, она не станет молиться в нынешнее Рождество. Мэри остановилась на возвышенности над Рашефордом и увидела маленькую кавалькаду. Лошадь с повозкой, к которой сзади были привязаны еще две лошадки.